вскоре уснул, кажется, на мысли о строках к песне про бардов, и приснилось мне Заполярье наше, с его вечной мерзлотой и бескрайней тундрой, продолжительной зимой по 8 месяцев. Кузьмич на берегу Енисея сидит у костра и раскуривает трубку. Выпустил клубы дыма в виде колец и по-доброму подмигнул мне. Окружение мигнуло полной темнотой, и все вернулось назад. Только вместо Кузьмича у костра сидел Эрдин, местный бог магии и разума. «Здравствуй, Корней!» Сверкнул золотыми глазами на меня Эрдин, крутя в руке трубку Кузьмича. «Тебе передают привет гарнисты Виалериана. Общаться с разумными одновременно вместе мы не можем, это может быть опасно для тебя. Так что исполняю просьбу друзей, как посыльный. Амулет удачи у тебя на шее уже заряжен гарнистом, а Виалериана благодарит за усилившийся поток благодати благодаря твоим балладам. Ей это важно, ведь она питается положительными эмоциями разумных и чувствами любви к прекрасному. Так что посети храм богов в Риине и получишь благодарность. Что она там придумала, я не в курсе. Здравствуйте, Эрдин. Вы же говорили, что не помогаете напрямую разумным». Припомнил я слова Эрдина. Говорил, но есть некоторые исключения. Вполне законная благодарность от богини любви и искусства и небольшое влияние на твое окружение в дороге от бога удачи, что способствовало зарядке амулета. Это не противоречит правилам. Благодарю и непременно воспользуюсь приглашением в храм. Поблагодарил я и из любопытства постарался вспомнить, как видел свою энергию с целью рассмотреть то же самое у бога. Закономерно у меня ничего не получилось. Не старайся рассмотреть мою энергию. По крайней мере сейчас тебе это недоступно. Но развитие и объем твоего каркаса и энергетической составляющей впечатляет. Буду рад, если ты станешь моим адептом и пойдешь по дороге магии и разума. Я подумаю над вашим предложением. Склонил я голову, а когда взглянул на Эрдина, то на его месте опять сидел Кузьмич. Ну что же, старина, надеюсь, вы выкрутились с моим исчезновением. Подмигнул я видению и уже полноценно провалился в сон. Глава 13. Ранним утром, проснувшись и сделав короткий блок разминки во внутреннем дворике постоялого двора, привел себя в порядок и освежился холодной водой из колодца. Мы с Аластаром продолжили путь. Бык бодро тянул двуколку по неплохой дороге мимо полей и двух деревушек. В итоге свернули на дорогу, нырнувшую в лес. «Нам придется сделать крюк. По твоей, между прочим, вине», — спокойным голосом пояснил Аластар. «Вчерашний бард-оборванец, которого ты заменил, очень часто на тебя подозрительно смотрел и быстро ушел в сторону ворот до их закрытия на ночь. Думаешь, он из какой-нибудь банды и готовил нам сюрприз на дороге? Без вариантов. Так и есть. Для засады как раз на главной дороге за холмом после третьей деревни есть удачное место. А ты вчера неосторожно обмолвился, что мы направляемся в Риин. После этого он и ушел». Дальше ехали молча. Я прислушивался к лесу и старался разглядеть что-нибудь в гуще деревьев и кустов вдоль дороги. Слова Эластера заставили меня задуматься. Слишком расслабленно себя веду. Нужно привыкать, что жизнь тут намного жестче и опаснее предыдущей. Следить за своими словами и поступками. Моя приобретенная активная защита не панацея, что было доказано тренировками и эпическим нокаутом под носом в трактире башни. Во время тренировки с учебным мечом мне реально доставалось от Варгина и Паларна, и Сияна чувствительно приложила в лоб. Может, моя защита включается, когда я в бессознательном состоянии или при иных других обстоятельствах. Аластар, а как работает активная защита? Мне тут после приступа сказали, что мой каркас с душой вырабатывает такую. Но вот во время тренировок с мечом она как-то не работала. От слова совсем. Как твоя защита работает, это будут ученые маги разбираться, а стандартная в амулетах и плетениях магов блокирует наносимый урон, соответствующий уровню. Если плетение наложено начинающим магистром, то сможет выдержать с десяток физических атак и примерно 5 магических. Соответственно, все зависит от опыта и ранга магов, а также материалов для амулетов. Просветил меня Эластар. У тебя же, насколько я понял, сама душа строит защиту и питает ее от каркаса. Такого я еще не встречал, и что-то полезного навряд ли смогу тебе рассказать. Что-то у меня какое-то нехорошее чувство опять разыгралось. Надеюсь, опыты ставить надо мной не будут по прибытии. Посмотрев на меня, представитель тайной канцелярии усмехнулся. Не переживай раньше времени. Мы же не дикари какие-нибудь, и маги наши могут проводить исследования без радикальных мер вмешательства в организм. Прочитав по моей физиономии мысли, подбодрил он. Так и двигались дальше по извилистой дороге через лес до полудня. Попытался поиграть на люмане, но состояние этой лесной дороги и отсутствие рессор на корню обрубило желание. Развлекали себя разговорами. Так я узнал, что подобие рессор все-таки есть в этом мире, но эта технология завязана на магии и вплетается в специальные амулеты. Стоимость таких амулетов довольно приличная и могут себе позволить владельцы торговых домов для своих караванов и очень обеспеченные разумные, из простого народа. Аристократы априори по статусу имеют такие полезные для комфортного путешествия амулеты. Про туалетную бумагу тоже зря беспокоился. Она у них есть, только намного грубее моей. И по совету Эластера понадежнее упаковал свой многострадальный рулончик в непромокаемый тубус для дальнейшего изучения и усовершенствования технологии производства подобной бумаги. Туда же отправилась и зажигалка, не вызвавшая восхищения у него. Для разжига костра Эластар использовал похожие на наши огниво туристов, типа вечной спички. Очень удобная вещь. Про политику и взаимоотношения стран тему не поднимали, точнее я попытался, но Эластар съехал с темы под предлогом, что подобную информацию я узнаю в свое время. Видать, опасался, что сбегу. На выезде из леса в полдень остановились у моста через речушку дать отдых нашему быку и перекусить. Там исполнил новинку, придуманную в пути. Вдали далекой вырос бард, по миру странствовал смеясь, сквозь горы, лес и море. Свою песню всем он нес, пел о любви, друзьях, героях, о приключениях и страстях. Когда пришла беда и заплутал, смеялся он, не унывал. Бард-путешественник, веселый, яркий, никто не знал, где пропадал, но где бы ни оказался, всегда нес радость бытия. Так давайте вместе в путь, за бродягой бардом, пусть весел будет путь. Пока идем по жизни с песней рядом. Эластар слушал, прикрыв глаза. Казалось, что он задремал. В конце песни вдруг насторожился и, шикнув мне, указал глазами на кузов, где лежал мой меч. Свой он всегда носил на перевязи. Похоже, у нас незваные гости, иначе с чего он так себя вдруг повел. С невозмутимым видом я подошел к нашей двуколке и положил люмань в кузов, делая вид, что копаюсь там, но правую руку положил на рукоять меча, краем глаза наблюдая за действиями Эластара. Почувствовал, как по телу пробежали мурашки. Испугался или мандраж, непонятно. Адреналин побежал по крови. Из-за деревьев с противоположной стороны дороги от нас вышла группа в 5 человек. Двое держали нас на прицеле натянутых луков, разошлись по сторонам. Остальные, вооруженные тесаками, приближались. Одного я сразу узнал, хоть он и сменил рваные обноски на кожаную куртку с металлическими накладками, но эту наглую лохматую рожу, так неумело исполнявшего баллады на постоялом дворе, ни с кем не перепутаю. Путники, не побрезгуйте поделиться с бедными лесными братьями своим добром и, возможно, мы отпустим вас целыми и живыми. Оскалив гнилые зубы, предложил нам один из дружков лохматого недоразумения. Однозначно не отпустит, подумал я, рассматривая оппонентов. Лучники грамотно разошлись, так чтобы их товарищи не перекрывали цели. Остальные выглядели как обычные авантюристы, что я видел в бинке. Двое похожи опытные воины, умеющие обращаться с оружием. Глянул на моего сопровождающего. Тот тяжело вздохнул и, поднявшись на ноги, направился к разбойникам, по пути вытаскивая меч и кинжал. Что-то буркнул, и один из лучников вдруг истошно закричал, покатился по траве, второй выстрелил, но стрела просто отскочила от тела Эластара. Я выхватил свой меч и бросился в начавшуюся драку. Не время было удивляться, почему стрела не нанесла урон. Время понеслось вскачь. Раскидав попавшихся на пути разбойников, Эластар быстро прикончил второго лучника и метнулся обратно на дорогу. Я в это время сошелся с лохматым и старался блокировать его выпады, которые больше походили на махание палкой. Правда, я сам не суперфехтовальщик, только несколько дней как взял в руки меч, и то тренировочный. Двое оставшихся недруга попытались атаковать Эластара, но тот в кратчайшие сроки разделал бандитов, сначала обезоружил их и в конце просто прикончил резкими выпадами в шею. Мой оппонент с расширившимися в ужасе глазами попытался свалить, но я уже сам насел на него, вспоминая те немногие уроки, что получил. Расшатав его оборону, начал наносить удары по корпусу, постепенно пробивая защитные накладки и метя в стыки между ними. Лохматый сосредоточился на защите от атак в корпус, тут же был наказан. В следующий финт мой меч изменил траекторию и перечеркнул горло бандита. Посмотрев, как на моих глазах умирает в конвульсиях человек, обливаясь кровью из распоротого горла, отходняк прокатился по телу, заставляя принять действительность. Ополоснись в холодной воде, полегчает. заметив мое состояние, посоветовала Ластар и направился к все еще стонущему первому лучнику. Пока приводил себя в порядок, плеская холодной водой из речки, последствия адреналиновой встряски потихоньку уходили. Руки не дрожали и стал трезво мыслить. Мое первое боевое крещение прошло удачно. Для меня, разумеется. А Ластар не вмешался в бой, когда покончил с остальными разбойниками и спокойно наблюдал, как мы с Лохматым махали железками. Похоже, я услышу много неприятного о своем и так скудном умении мечника. Ну да ладно, живой и целый. А дальше буду больше уделять внимание своей подготовке. У разбойника, кстати, был внушительный такой тесак, типа длинного мачете с широким лезвием. Нужно будет проверить меч. Хлестал то он своим клинком крепко, и не все удары я принял на скользящий отвод клинка. Рука немного побаливает от жестких блоков. Тем временем представитель тайной канцелярии вел экспресс-допрос пленного. С поляны доносились сначала крики, потом подвывания, и затем уже Эластар спокойным голосом начал задавать вопросы. Я решил, что пока ужастиков для меня на сегодня хватит. Занялся своим мечом, тщательно отмыв и обтерев его, оглядел клинок. В нескольких местах были заметны еле видимые царапинки. И все, сама режущая кромка не пострадала. Зеркало клинка сверкало бликами. Шикарный меч я выторговал у мастера Пакка. Спасибо ему за отличную работу. Еще раз обтерев сухой тряпкой, вложил меч в ножны и надел перевязь с ним через плечо, подогнав ремни. Теперь постоянно с ним буду ходить. Это были не просто разбойники. Подойдя ко мне и вытирая свой кинжал от крови, сказал Ластар: «Две группы были нацелены на нас. Кто-то их нанял. Только вот информацию о нанимателе эта группа не знала. Их главарь с первой группой на дороге, которую мы обошли через лес, в курсе о нем. Я так понимаю, что желательно вернуться и взять этого главаря за жабры». Догадался я и глянул на безвольное тело пленного. Кажется, Аластар с ним не церемонился и просто добил после допроса. «А как ты обезвредил лучника в начале боя?» «Каменные шипы. Магия по площади бьет, и под ногами на короткое время появляются каменные шипы. У остальных при себе были слабые амулеты защиты, потому они и не пострадали в начале, но частично разрядились. А вот этот горе лучник умудрился куда-то профукать свой амулет. Опережаю твой вопрос. Защиту остальных я пробил, напитав клинки усилением энергии. Осмотрел свой кинжал и вложил его в ножны. А насчет главаря, ты верно мыслишь. Он теперь нам нужен. У меня много интересных вопросов появилось. Говорили мне до этого, что обычный амулет может выдержать десяток физических атак или примерно 5 магических, но все зависит от уровня мага. Получается, Ластар Крамер довольно-таки сильный маг, что смог пробить защиты менее чем за 5 ударов меча и кинжала. Я еще больше захотел у него учиться. Обыскав трупы и свалив их в канаву у дороги, собрали трофеи и пожитки в кузов двуколки. Мы поехали по главной дороге в обратную сторону к первой засаде. Благо, от пленного узнали точное ее расположение. Как раз там, где и предполагал мой сопровождающий. Мы остановились через час езды в редком лесочке перед холмами. Аластар проверил свою амуницию и наказал мне ждать его тут. Понимая, что я только буду мешать опытному разведчику, без вопросов остался сторожить наш транспорт. Почесывая за ухом жмурящегося быка и скармливая яблоки благодарному животному, простоял в ожидании минут 40. Уже подумывал пройтись немного вперед, может, помощь нужна, но раздавшийся шорох в кустах заставил насторожиться и вытащить меч из ножен. Из подлеска вывалился спокойный Ластар и злой кучерявый человек арабской внешности со связанными руками и какой-то грязной тряпкой во рту. Я поднял вопросительно брови, посмотрел на Ластара. «Грязно сквернословил, а я этого не люблю», — ответил на мой немой вопрос он. Пришлось портянку одного из его бандитов в рот запихать. Однако интересно он подходит к воспитательному процессу. Нужно запомнить на будущее, не сквернословить. Процесс с допроса прошел ожидаемо, гладко и легко. Освободив главаря от вонючей тряпки, Аластар Крамер первым делом распорол одежду на его теле, оставив в чем мать родила. С интересом осмотрел на загорелой груди татуировку. Кинжал пронзает голову дракона. Ухмыльнулся своим мыслям. Каким образом мастер теней из королевства Регран оказался в наших краях, да еще в роли главаря банды разбойников? Имперская псина. Тебе не жить, если убьешь меня. Месть братьев будет жестокой и медленной. Ай-у-у-у. Не дав сквернослову выплеснуть накопившуюся злобу, Аластар наступил ему на яйца. Меня аж передернуло. Примерно десяток минут, несколько выбитых зубов, раздавленные яйца и точечные уколы кинжалом в определенные места на теле потребовалось, чтобы заставить диверсанта-разбойника по имени Клинтон правильно отвечать на заданные вопросы. По итогу мы узнали, что цель определил лохматый псевдобард. Уж очень ему понравилась моя люмань, и предположили, что мы довольно знатного рода. Что решило нашу участь, так как группа разбойников промышляла на дороге с целью сокращения поголовья аристократов в империи, что соответствовало первоочередной задаче. Мы ликвидировали только малую ее часть, остальные рассредоточены по лесу, в попадающихся мелких развалинах и в городе Бинки. Куратор под видом торговца распространял дурь, мир грез и контролировал процесс охоты. Налицо подрывная деятельность вражеской ячейки с привлечением местных маргиналов. Закончив допрос, Аластар заткнул ему рот портянкой и на некоторое время задумался. Я отошел к быку и для собственного успокоения погладил по его жесткой шерсти. Со стороны пленного послышался звук извлекаемого клинка и истеричное мычание. Обернувшись, увидел, как голова разбойника откатилась от тела, а Аластар спокойно вытирает клинок меча тряпкой. Жуть, такое только в кино видел. Осуждаешь? Глядя мне в глаза, спросил он. Ни разу. Думаю, нас бы они в живых тоже не оставили. Да и ты выполнял свой долг. Разумная точка зрения. Тогда поехали отсюда, пока местные звери на пир не собрались. Перед отъездом мой сопровождающий написал несколько листов и развеял их огненными искрами. Послание отправлено, можно ехать дальше. Оставшуюся дорогу до вечера провели в молчании. Я переваривал события прошедшего дня, а Эластар всю дорогу прислушивался и выбирал неожиданные маршруты. Похоже, таким темпом мы прибудем, если не в срок, то с некоторой задержкой. А во время привала на ночевку меня начали бить. Повторяй за мной и следи за движением корпуса. Не напрягай сильно кисть руки. Старайся махом с отступом назад перекрыть клинком площадь предполагаемого удара противника по тебе. Держи в поле зрения лицо противника. Вместо блока иногда лучше использовать маневренность и пропустить клинок мимо себя. Блок и скользящий финт поможет вырвать меч из уставшей руки противника. В таком духе Эластар вплотную занялся моими вечерними тренировками, охаживая меня оструганной палкой. После таких занятий Эластар стал приучать меня нести ночную вахту. Ночь мы разбили на три части. Эластар брал первую и третью, мне доставалась вторая середина. Как только темнело и дорога еле видна была, останавливались на ночевку. Он раскидывал сигнальную сеть. Подсмотрев в магическом фоне, я увидел переливающуюся перламутровым цветом паутину. Заметив мои потуги, Эластар только одобрительно хмыкнул. А на третью ночь в нашей компании появилось пополнение. «Не делай резких движений, рядом Рейв», — резко открыл глаза в мою вахту Эластар. «Странный какой-то, молодой что ли?» — озабоченно нахмурился он. Из кустов, почти не издав шороха, вышел мой знакомец, Сапфир. Костерок блеснул в его синих глазах. Радостно виляя хвостом и скаля пасть в волчьей улыбке, он подошел ко мне и боднул головой в бедро. Я тут же присел на корточки и устроил почесушки волчере. «Дружище лохматый, ты как нашел нас?» — оглянулся на расслабившегося Эластара, пояснил. «Это Сапфир, сын Каолани из башни. Друг Корней, я нашел тебя. Матриарх сказала, чтобы я шел с тобой, но сначала она долго меня готовила и учила. Я теперь лучше могу общаться и чувствовать мысли». Присев и смотря мне в глаза, без запинок, как в первый раз, сообщил мне Сапфир, и на душе стало намного теплее. «Похоже, тобой еще и друиды заинтересуются», — задумчиво проговорил Эластар. «Рыфы обычно своенравны, но верны своему слову. Но вот так пойти к человеку в напарники — это очень большая редкость. На вашем пути много крови и мертвецов, у вас были неприятности?» — вопросительно посмотрел Сапфир на нас. «Да, нехорошие люди хотели забрать мою люмань. Вот Эластар с ними и разобрался, по-своему», — пояснил я, гладя волка по холке. В лесу у речки я нашел еще один след человека. Каолани называет их вонючками. Он, видимо, наблюдал со стороны за вашим боем и потом быстро ушел в чащу к развалинам древних. Проинформировал нас Рейв. Я подозревал, что где-то должен быть маг из первой группы. Ликвидированная звезда была неполная и, скорее всего, это был маг из теней. Покачав головой сокрушенно о потерянной возможности допросить еще одного информированного диверсанта, Эластар подкинул пару веток сушняка в костер и полез в сумку за угощением для волка. Пообщавшись еще немного, я был отправлен на боковую, а Эластар остался бдить третью часть ночи и уточнять у Сапфира месторасположение развалин древних, в которых скрылся маг из банды. Я рад был, что мой знакомец присоединился к нам. Веселее дорога пойдет. Закрыв глаза, слушал, как Аластар негромко уточняет детали и шуршит бумагой. Кажется, у него есть карта. Нужно будет потом попросить взглянуть, а то так и не знаю, что из себя представляет этот материк. На этих мыслях провалился в спокойный сон, чувствуя тепло от костра в трех шагах от себя. Виконт Вальтмерц перечитывал списки кандидатов, поданные Марком на рассмотрение в новое подразделение тайной канцелярии графства. По их совместному плану и идее, что лучше преступников могут понять и поймать только такие же проживающие выросшие в трущобах элементы. Наконец-то граф Бицан Валли утвердил их план, и работа закипела. По ранее собранной информации и агентурной работе Марка среди населения трущоб были рассмотрены предварительные списки и личные дела кандидатов, включавшие в себя опустившиеся на дно или ставшие жертвами неверного судебного решения граждане, не успевшие замарать себя откровенным кровавым криминалом. В основном смотрели среди воров, бывших воинов и охотников. Также включены в списки были несколько подростков-воришек и дюжина бывших дельцов, прогоревших из-за подстав со стороны конкурентов или пострадавших при ограблении и теперь иногда промышляли контрабандой. Те, кто кровно заинтересован в лучшей жизни и не потерявшие лицо граждане графства. Хорошая работа, Марк. Откидываясь на спинку кресла, виконт одобрительно посмотрел на адъютанта. Рад стараться, ваша милость. Вытянулся во фрунт Марк. Найдешь их всех и скрытно переправишь претендентов в охотничий домик в моих землях в течение 3 дней. Там будут уже ждать инструкторы и маги с металлистом. Заодно выявим способных к магии и проверим на лояльность. Передал списки адъютанту виконт. И позови Сержа с новым донесением от Аластара. Отсалютовав, Марк строевым шагом покинул кабинет начальника. В приемной позвал Сержа, секретаря виконта Вальдемирца, зайти к нему с донесением. Ваша милость, донесение от дежурного по связи. Поклонившись, зашел полноватый человек средних лет в такой же форме, как и у Марка. Положил запечатанный пакет перед хозяином кабинета и, тихо прикрыв двери, вышел в приемную на свое место. Ознакомившись с новыми данными, Вальд хмуро рассматривал дополнительный набросок карты приграничных территорий двух баронств с отметкой древних развалин, где находится, по пояснениям Аластара, возможно, одна из баз диверсантов. Достал из шкафа тубус с подробной картой того региона и раскатал ее по широкой столешнице стола, сопоставляя данные в донесении с наброском карты. Быстро найдя баронство Валарагонра и Малика Витарина, еще раз смерившись с описанием, нашел недалеко от граничащей реки Кристальной те самые развалины на территории барона Витарина. Место довольно глухое, и Малик не спешил его осваивать. Еще одна монетка в копилку подозрений в лояльности этого барона. Он уже находился на карандаше у тайной канцелярии графа, и теперь появился законный повод для более глубокой проверки. Скатав карту в тубус и прихватив донесение от Аластара, Вальд направился в резиденцию графа Битсона с докладом. Глава 14. С утренним туманом мой сопровождающий и теперь уже учитель Аластар Крамер при помощи той же оструганной палки гонял меня по поляне. Сапфир, навострив уши, удивленно наблюдал, как меня истязает этот нехороший человек. Благо, что утренняя разминка была в облегченном варианте и отличалась от вечерней тренировки. Бег, растяжка, силовые упражнения и для поднятия тонуса учебный бой с Аластаром. Импровизированный меч из палки в его руках постоянно находил бреши в моей защите или атаке, и закономерно я оказывался повержен. Поднимался и повторял все связки блоков и ударов заново. Но все-таки кое-что уже стало получаться. Осталось закрепить материал, что и обещал устроить мой мучитель на привале в полдень, и за оставшиеся дней 5-6 сделать из меня вполне сносного рекрута, которому не стыдно будет пройти вступительную проверку в строевую часть, а уже там из меня смогут сделать хорошего бойца. Как-то не сильно вдохновился я этой перспективой, но думаю, Аластар так шутит. Надеюсь, за оставшиеся дни мой мучитель все-таки добился обещанного результата. Он гонял меня на привалах, увеличивая темп тренировок так, что, похоже, вытопился весь оставшийся жир, а в последние 2 дня меня уже гоняли как коня, без шуток. Я бежал рядом с двуколкой под веселые комментарии Сапфира. Ему особенно понравилось, что двуногого заставили бежать. Может, тебе использовать 4 конечности, так же быстрее получится, советовал волк, обгоняя меня и делая вираж. Оббегал наш транспорт перед мордой быка и возвращался ко мне, весело скаля пасть. Быку было совершенно индифферентно на серого хулигана. Видать, быки в этом мире рождаются с всемирным пофигизмом. Не получится. У меня нет сзади веника, которым ты рулишь на поворотах. Может, ты белка, а не волк? В ответ подкалывал его, стараясь не сбить дыхание во время бега. Сапфир только рыкнул на это и умчался в густые кусты вдоль дороги проверять путь на наличие разумных с не очень добрыми намерениями. Хотя Эластар говорил, что в этих землях не должно быть разбойников, так как они принадлежат графу Битсону Валлицерийскому. Но, как у нас говорится, на бога надейся, но сам не плашай. И разведку в виде четырехногого серого друга использовали на полную катушку. Тем более он сам любил побегать по округе и все разнюхать. Последняя остановка Дариена случилась вечером в небольшом трактире на южной дороге. Столица графства отчетливо была видна на фоне темнеющего неба. За высокими оборонительными стенами возвышался шпилями в небо замок по центру и два купола по краям. Простор до стен города утопал в темноте наступившего вечера, и что-либо разглядеть уже не представлялось возможности. Но то, что все пространство не перекрывалось деревьями, это было заметно. Сам трактир был стандартно двухэтажный. Основание и первый этаж из камня с узкими окнами-бойницами и деревянный второй этаж. Заехали во двор и отдали двуколку с быком на попечение пацану-конюху. Внутри трактира вкусно пахло едой и свежим пивом. Стоял веселый гул посетителей. Кто-то отмечал удачную сделку, а кто-то просто составлял им компанию. Трое хмурых людей заняли столик в дальнем углу под лестницей. Пятерка гномов-мастеровых неспешно цедили из кружек напитки и деловито обсуждали свои дела. Дюжина орков в чешуйчатых доспехах весело отмечали какое-то событие. Им составляли компанию столько же людей в легкой кожаной броне. У стены с важным видом сидел полный человек в ярких одеждах в окружении людей попроще, видать его сопровождение или приказчики. Мы заняли столик недалеко от лестницы на второй этаж с комнатами для отдыха. И на десерт, отчего я непроизвольно скривился, это заунывный голос местного барда, сидящего на стульчике у стойки. Правда, этот представитель местной попсы был ухожен, и его музыкальный инструмент не грозил развалиться, как у предыдущего псевдобарда-разбойника. «Корней, даже не думай устраивать тут выступление», поняв мою мимику, предупредил Эластар. Мне оставалось только покорно кивнуть в ответ. На самом деле этот бард в принципе неплохо исполнял. Потерпим. И голос с хрипотцой выдавал довольно неплохого исполнителя. Только не под его репертуар. На мой слух, инструмент, на котором он играл, был похож на ту балалайку, что я забраковал еще в башне и отдал предпочтение Люмане. В этот момент к нам подбежала молодая арчанка, официантка или подавальщица, как их тут называют. «Доброго вечера, господа. Что будете заказывать?» Увидев с нами волка, ее лицо просияло. «Ой, это Рейв с вами?» В помещении трактира на некоторое время наступила тишина. Все уставились на гордого всеобщим вниманием Сапфира. Тот выпятил грудь, плюхнул зад на доски пола, рыкнул и оскалил в волчьей улыбке пасть, глядя на арчанку. Девушка с улыбкой протянула руку и осторожно погладила волка между ушами. Контакт состоялся. Мы засветились, и я в этом не виноват. Лицо Эластара выражало крайнюю степень озабоченности, насколько я успел изучить его мимику. Левая бровь приподнята, правая опущена и взгляд на волка осуждающий. «Красавица, нам бы перекусить чего и свежего пивка, а серому другу вырезку мясную, свежую, с кровью. И насчет передохнуть до утра», — обратился Эластар к арчанке. «Есть кабанчик на специях с овощами, зайчики с кашей и рыбные блюда, маринованные овощи к крепкому южному вину и цирийское пиво. А вашему серому красавцу я сейчас курочку принесу». И у хозяина разбавленный сок варги был. «К нам иногда друиды с лесными друзьями захаживают, вот и держим на всякий случай», — наглаживая умильного волчару, щебетала девушка. «Есть одна двухместная комната и три одноместные». Сделав заказ и арендовав двухместный номер, мой учитель расплатился двумя серебряными монетами. В очередной раз подтвердила, что ценники, как и в моем мире, повышаются от близости основных торговых центров. Сапфир с удовольствием слопал свежую куриную тушку и вылокал глубокую тарелку с соком варги. «Я впервые попробовал местную речную рыбу, обжаренную и приправленную овощами, похожими на баклажаны с огурцами. Озерная не в счет, там мы с братьями рыбраксанами по походному на костре готовили». Акрамир удовлетворился зайчатиной с кашей. «С удовольствием продегустировали местное цирийское, оно даже лучше оказалось того пива, что я пил в башне». Уточнили насчет помывочной и, отнеся свои вещи в комнату, отправились во внутренний дворик привести себя в порядок, за что еще один серебряный упал в кассу трактира. «Приводим себя в порядок, тренировок не будет. Ты должен быть свежим перед его сиятельством и готовым отвечать на вопросы с ясной головой», — сказал Эластар, когда направлялись к помывочной. «У тебя бритва есть, а то выглядишь как разбойник». «Бритвы нет, да и опасаюсь я вашими пользоваться. Думаю, вместе с лицом всю растительность взбрею». «Ну а что, всю взрослую жизнь пользовался безопасными станками, а тут реально можно себя с непривычки к праотцам отправить. Не проблема, я тебя побрею». Сказано, сделано, и уверенными движениями цирюльника Эластар вернул мне человеческий вид при помощи своей бритвы с перламутровой рукоятью. После помывки, причем сапфира тоже искупали, под его возмущенное рычание, расположились в номере. Я разглядывал себя в небольшом потемневшем зеркале, висящем на стене комнаты. Мышцы на теле стали рельефными, бока подтянулись, начавший проявляться в моем мире пивной живот исчез, а лицо, казалось, помолодело. Все-таки экологически чистый мир и тренировки благотворно влияют на мое цивилизованно развращенное тело. О гаджетах, компьютере и телевидении уже и не вспоминаю. Я тут примерно месяц по нашим меркам и единственное, о чем грущу, это о матери. Надеюсь, сердце у нее выдержало. Надеюсь, ты помнишь мои наставления, как обращаться к аристократам. Перед сном осведомился Эластар. Конечно, помню. Вы мне лекции всю дорогу читали, учитель. Уверил я его. К графу, ваше сиятельство или милорд, к виконту, ваша милость, или также милорд, этого пока достаточно, только милордами по времени называть, еще не дорос до более близкого общения с аристократией, хотя, по моему мнению, за этим дело не заржавеет, туманно обнадежил меня Эластар. А кстати, у вас есть титул, я безземельный барон, так получилось, что был младшим в семье Крамиров. Смотря мне в глаза, ответил с ухмылкой он: «Извините, ваша милость, что без почтения к вам обращался». Немного ехидно говорю, а мой учитель махнул в ответ рукой: «Я полевой агент и привык к простоте общения, так что не бери в голову, учитель». «А какие по-вашему шансы, что меня не посадят в клетку?» Все-таки спросил я в лоб мучивший меня вопрос. «Да не мандражируй ты раньше времени, граф Бицанза просто так никого не посадит в клетку, и уж тем более не самодур. Главное, не ври. Уверен, что будет присутствовать маг-менталист при разговоре, и врать при этом не следует. Этого он точно не любит», — предупредил меня барон Эластар, присаживаясь за стол, писать донесение о нашем скором прибытии. Я растянулся на своей кровати, опустил руку на загривок сапфира, расположившегося рядом и кайфующего от почесушек. Наблюдая за Эластаром, как он быстро написал текст и развеял послание, подумал, что с этого момента моя жизнь в этом мире вступает в новую фазу. Как построить диалог с главным аристократом этих земель, я понятия не имел. Возможно, мне устроят долгие и нудные допросы, по его итогам решат уже, что делать со мной. Сорваться в бега я уже не мог, да и по сути с самого первого знакомства с местными разумными был под колпаком. Видать, память той войны с демонами оставила неизгладимый след в их истории, и компетентные органы очень ответственно подошли к данному вопросу. Сначала в приграничном поселении башня, больше похожие на учебный центр воинов, чем на обычную пограничную заставу. События, случившиеся там и по пути в Риин, мне показались довольно странными. Похоже, я попал в самый разгар государственной интриги с диверсантами и шпионами. Активный интерес к моей персоне сильных мира сего. Эластар Крамир, довольно колоритный человек, командующий башней Рыбрак Варгинсон и его отец Варгин Марконсон, якобы обычный инструктор, бывший глава рода быка зеленых орков. Такое ощущение, что неспроста я оказался именно в этом регионе. Да и реальное существование богов тоже об этом говорит. Хотя кроме Ирдина я пока никого еще не видел. Да и кто я такой, чтобы на мою тушку любоваться пришли высшие силы? Кстати, о богах. Не забыть посетить местный храм. Там вроде от Виалерианы, богини любви и искусства, какой-то презент есть за увеличение благодати. От Гарниста, бога удачи. У меня на шее заряженный амулет, как утверждал Ирдин. Пока все хорошо складывается, как сказали бы искушенные люди в этом жанре, рояли потихоньку копится, не сглазить бы. С этими мыслями я провалился в сон. Эластар Крамир, перед тем, как последовать моему примеру, запер дверь на ключ и проверил окна. Убедился, что пришелец уже глубоко заснул, охраняемый молодым рыфом, тоже улегся на свою кровать, по пути загасив светляк на столе. Виконт Вальтмерц только что закончил писать предварительный доклад для графа Битсона Валле о проведенной работе и отсеве кандидатов для новообразованного подразделения тайной канцелярии. потянулся и размял уставшую руку от писанины, оглядел внушительную стопку листов с докладом, улыбнулся своим мыслям. Решено было на постоянной основе организовать учебную базу на территории его земли, в охотничьих угодьях, коими никогда не пользовался, и теперь нашлось ей достойное применение. Из всех претендентов осталось 30 кандидатов. Причем подростки были приняты все из предоставленного Марком списка, и закономерно, он был назначен главой этого экспериментального подразделения. Как сказал граф, инициатива поимела своих инициаторов. Виконт поучаствовал в отборе и, повысив Марка щепку в звании от адъютанта до сержанта, скинул на его жилистые крепкие плечи заботу о новобранцах. Он давно уже доказал свою разумность и преданность. Если их затея будет удачной, возможно, граф пожалует парню баронский титул, а там и наследственное утверждение в имперской канцелярии можно будет выхлопотать. Ваша милость, срочное донесение из канцелярии от дежурного по связи. Постучавшись, вошел Серж, личный секретарь виконта, протягивая конверт с высшей защитой, тремя зачарованными охранными печатями. Приняв донесение и отпустив секретаря в приемную, сосредоточился на снятии печатей. Каждая имела свою вязь блоков. Ошибешься в деактивации, конверт просто сгорит. Так как он на пару с Битсоном лично разрабатывали эту систему, много времени на деактивацию не ушло. Из конверта выпал лист с короткой записью. Остановились на ночлег в трактире у виллы на южной дороге, в одном гонге от Риена. Слежка не обнаружена. Корней в здравии будет доставлен в канцелярию после открытия ворот города. Проблем с ним и примкнувшим рыфом по имени Сапфир не было. Убрав донесение в конверт, Вальд посмотрел в окно. На улице было темно, и граф скорее всего готовится ко сну. Но насчет пришельца он дал четкое указание, чтобы докладывали сразу о времени прибытия. Убрав все документы в сейф, виконт Вальд направился на позднюю аудиенцию к графу Битсону. Заодно введет в курс по проделанной работе с новым подразделением. Граф Битсон Валли еще бодрствует? Поинтересовался Вальд у секретаря в приемной графа. Да ваша милость, его сиятельство только что дал распоряжение готовить поздний ужин. Он вас ожидает, с поклоном ответил Ховен. Орки у двери графа просканировали взглядами виконта и распахнули створки дверей перед ним. Секретарь вошел первым и оповестил хозяина о посетителе. Вальд, зайдя следом, победно поднял руку с конвертом и широко улыбнулся. Ховен, распорядись, чтобы нам с виконтом накрыли в малой обеденной зале. Правильно поняв Вальда, Битсон отдал распоряжение. В малой обеденной они привыкли еще с юности собираться вдвоем и с особо доверенными разумными. После трапезы устраивались у камина с бокалами вина, наблюдая игру огня на поленьях. Они в одном гонге от города, в трактире на южной дороге. Завтра утром уже будут в канцелярии. Дождавшись, когда закроется дверь за секретарем, оповестил виконт своего друга и начальника. Замечательная новость. Принимая конверт и перечитывая послание, воскликнул Битсон. «А как твои успехи с вашим подразделением? С этим тоже все хорошо. Я подготовил подробный отчет. Завтра тебе его доставят. За ужином вкратце расскажу, что у нас получилось». Битсон еще раз перечитал короткое послание, ухмыльнулся и, собрав документы со стола, закрыл все в потайном сейфе под столешницей. Проверил, чтобы ничего лишнего не оставалось на виду, проследовал в сопровождении Вальда в малую обеденную залу. Слуги уже закончили сервировать стол, рассчитанный на десяток персон, разожгли камин и покинули зал перед приходом хозяина с гостем. Вальд тут же схватил бутылку золотистого эльфийского вина, весьма дорогого, из личных запасов графа, и наполнил бокалы. Друзья отсалютовали друг другу и приступили к трапезе, отдавая дань уважения деликатесам, приготовленным поварами резиденции. За трапезой обычно не принято было говорить о делах в высшем свете империи, но хорошие новости по проделанной работе сами просились нарушить традицию, да и два друга наедине никогда не соблюдали ее. Получилось собрать хотя бы дюжину претендентов, поинтересовался Битсон, когда вечерний голод был немного утолен супом из морепродуктов и уже наметился на вторые блюда, выбирая между мясными нарезками и куропатками. Более того, 20 перспективных полевых агентов из всего списка и десяток в канцелярию можно будет подготовить и оформить. Среди полевых, 5 молодых магов с хорошими задатками по всем направлениям, кроме менталистики. Но тут обещала помощь магистр Вилана Дольчи. Кстати, она сама предложила свою кандидатуру куратора для наших магов и найдет металлиста из своих выпускников. Так что у нас будет 6 неплохих магов, которых сами воспитаем. Воодушевленно отчитался Вальд, отставляя опустевшую фарфоровую тарелку из-под супа и подтягивая ближе блюдо с куропатками из-под вилки графа, не успевшего нанизать птичку. Я надеялся, что Вилана не останется равнодушной с ее авантюрной натурой и любовью к новому. Этого стоило ожидать. И я рад, что она получила назначение в нашу академию. Бицан проводил взглядом ускользнувшие блюда и переключился на нарезку копчености с зеленью. Марка я повысил до сержанта, и теперь мне нужен новый адъютант. В ближайшее время займусь этим вопросом. Все-таки решил продвинуть парня? Да, он заслужил это и, надеюсь, сможет выше подняться. Верный человек с чистыми помыслами на вес империалов. С намеком закинул удочку виконт, возвращая на место блюдо с куропатками и разделывая выбранную птичку. Посмотрим, что получится с вашей идеей, и я постараюсь что-нибудь придумать в награду такому перспективному сержанту. Понял намек граф и перехватил куропатку с блюда, пока Бицан опять его не утянул, так как очень любил их и мог неосознанно слопать все. Кстати о награде. Аластар Крамер справился с задачей и попутно выявил рассадник неблагонадежных в баронстве Малика Витарина. Уже не иносказательно, напрямую напомнил виконт, бароном уже занимаются. Пока ты клепал новое подразделение, я отправил к нему проверяющих с соответственными документами, утвержденные Центральной тайной канцелярией. Решено было привлечь силовую поддержку от его соседа Валарганра, если тот взбунтуется. Представительство искателей и охотников в Бинке тоже может помочь воинами. Таким образом, это баронство по правилам перейдет во владение Ганра. А насчет барона Эластера я уже написал поручительство в имперский титульный двор на присвоение фамильного надела. Правда, на то, что они выберут, я повлиять не смогу. Тоже хорошая новость. Улыбнувшись, Вальд наполнил бокалы. Друзья выпили и закусили сыром с предгорных равнин. Я предлагаю встретить утром нашего гостя с агентом у ворот и сначала сопроводить до храма богов, как и планировали ранее. Упростим проверку. Сменил тему Бицан, рассматривая блики света в своем бокале. Будет сделано, ваше сиятельство. Шутливо склонил голову Вальд. Ну, раз основное обсудили, то пора уже на отдых. Утром еще встреча, проверка и, возможно, допрос пришельца. Комнату я решил не готовить в своей резиденции. Пусть в канцелярии пока располагается. Усиль патрули в районе. Отсалютовал другу и допил вино граф. На этом аудиенция у графа Бицана Валлея закончилась. Виконт Вальд Мерц допил вино и, коротко поклонившись, отправился в свой особняк рядом с резиденцией Бицана. Глава 15. Только занялся рассвет, а мы уже покидали гостеприимный трактир у Вилли. Зеленая любительница лохматых рыфов потискала напоследок довольного таким вниманием волка и помахала нам платочком вслед. Наш бык бодро тянул двуколку по дороге к пригороду у стен Риина, открывшемуся с наступлением утра. Такой частный сектор, окружающий стены города почти по всей окружности. Поля и мануфактуры на дальней дистанции от стен, а жилые дома и склады ближе. На поля тянулись телеги с работниками, мануфактуры и несколько кузниц уже начинали работу. По мере приближения можно было расслышать зычные окрики и звон металла. Обратил внимание, что разумные в телегах сопровождались вооруженной охраной. Аластар пояснил мне, что это каторжники-рабы, совершившие кражи и пойманные на незаконных махинациях, а также должники направляются на исправительные полевые работы. Более серьезных кровавых преступников отправляют на рудники, каменоломни и на галеры. В принципе, вот это и называлось рабством. По мне так обычная судебная исправительная процедура, практикующаяся и в нашем мире. Над стенами видны были шпили замка в готическом стиле. Это резиденция графа Бицана Валлея. Два купола оказались позолоченный и зеленый. Позолоченный справа принадлежит храму богов, а зеленый слева местному развлекательному центру. На мой удивленный вопрос о центре, Аластар ответил просто: бои и выступления бродячих акробатов с лицедеями. Своего рода местный аналог римского Колизея. Подъезжая к жилой части пригорода, обратил внимание на домики и склады. Все сделано из дерева, ни одной каменной постройки. Только справа у реки, питающей ров вокруг стен Риина, стояло несколько каменных кузниц. Дальше от них похожи кожевенные мастерские. Насколько я помню, то это довольно пахучие предприятия и неудивительно, что их подальше оттеснили. Конечно, мне все это пояснял Аластар по мере продвижения до открывающихся ворот в высокой стене города. Там уже собиралась очередь из желающих попасть вовнутрь. Телеги торговцев, одинокие и группами всадники, побитая временем карета с пассажирами, имеющими вид манерных пижонов, просто путники пешком и парочка таких же двуколок, как у нас, только запряжены лошадьми. Очередь продвигалась быстро, через перекидной мост на толстых цепях, скрывающихся в нишах стены. Телеги проверяли стражники тщательно, отводя их в сторону, чтобы не мешали основному потоку. В широких воротах проходящие посетители платили пошлину, либо показывали какие-то бумаги, видимо пропуска. Через некоторое непродолжительное время мы прошли КПП на воротах. Аластар махнул каким-то жетоном перед носом старшего стража, и нас без лишних вопросов пропустили внутрь, даже не обратив внимания на сапфира. Въехали на брусчатую мостовую и сразу же были окружены вооруженными воинами в латных доспехах, сверкающих стальными панцирями на солнце. Во главе отряда на породистом гнедом жеребце возвышался всадник в черном камзоле с серебряной вышивкой. Аристократичное лицо с ухоженной короткой бородой и усами. Черные волнистые волосы до плеч и пронзительные темные глаза. Внешность и осанка примерно 40-летнего человека говорили о влиятельном и сильном аристократе. Меч явно не для красоты и смотрится гармонично в экипировке всадника. Аластар при виде этого серьезного человека тут же спустился с двуколки и почтительно склонил голову перед ним. Аристократ подъехал ближе, склонившись к агенту, сказал ему пару фраз, кивнув в сторону храма, чей купол виднелся справа за каменными домами, из которых самые высокие были в 3 этажа. Мы неспешно последовали в указанном направлении, сопровождаемые караулом закованных в латы воинов. «Приветствую вас в славном городе Риин. Я виконт Вальтмерц», — поприветствовав, представился аристократ. «Корней Кеглин, ваша милость», — кивнул в приветствии я и замолчал, помня, что лучше пока кивать и не говорить лишнего. Виконт тонко улыбнулся в ответ и направил своего гнедого скакуна в голову колонны. Ехали мы по широкой улице. Колеса выстукивали по брусчатке замысловатый такт, а я с любопытством глазел вокруг. Дома представляли собой смешанную солянку культур. Балюстрады, лепнина, каменные тесаные кладки, балкончики. Где-то видны были миниатюрные скульптуры. Чем-то напоминало старинные постройки Москвы, Новгорода и Санкт-Петербурга. Надежность домов не вызывала сомнений, а скульптурные композиции рассказывали об истории и развивающемся искусстве. Попадались здания, похожие на особняки за 3-метровыми каменными стенами. Вывески на некоторых небольших постройках вдоль дороги говорили о торговом направлении хозяев этих заведений. Проезжая мимо постоялого двора, наш конвой распугал начинавшийся конфликт. Молодые задиры в дорогих камзолах и разноцветных беретах уже готовы были схватиться за оружие, но увидев виконта в сопровождении латников, тут же приуныли и скрылись в недрах заведения. Видать, решили мирно устаканить спор за кружечкой пива. На улице больше встречались горожане или чьи-то слуги, спешащие по утренним делам и выполняющие заказы своих господ. В бинке преимущественно попадались воины и охотники. Хотя и видел то я небольшую часть баронского городка от ворот до трактира. Здесь же все говорило о благополучии и более высоком доходе горожан. Я по сравнению с местными слугами выглядел бомжом. Примерно через 1/4 часа въехали на широкую площадь круглой формы. По центру стоял высокий храм с золотым куполом. Спешившись, мы с Аластаром и Сапфиром проследовали за виконтом Вальдом Мерцом к распахнутым высоким воротам в стене храма. Все говорило о величии этого здания. Стены украшены резными каменными скульптурными композициями с позолотой, изображавшие различных существ, от человекоподобных гуманоидных до похожего на большого спрута в море, окруженного морскими обитателями и кораблями-галерами. Напротив каждой объемной композиции того или иного существа стояли алтари с резной каменной коробочкой для пожертвований. В центре храма нас ждали двое. Шатен, ровесник виконтов простого кроя, но, похоже, более дорогого качества камзоли, длинные волосы до плеч, такая же бородка и усы, лицо волевое, с широкими скулами и хитро прищуренными глазами. Рядом с ним стоял человек с пепельного цвета кожей, абсолютно лысый, облаченный в светлую рясу, с откинутым капюшоном, подпоясанный позолоченным поясом. Сапфир плюхнулся на задницу и громко фыркнул, удивленно рассматривая пепельного человека. «Вот оно что!» – удивленно прогудел местный священник густым басом, в ответ рассматривая волка. «Великая мать решила тоже благословить пришельца». «Благословить пришельца?» Я уставился на молодого рыфа, радостно подметающего мраморный пол хвостом, перевел непонимающий взгляд на встречающих. «Ваше сиятельство», — обратился монах к Шатену, — «думаю, дополнительной проверки не требуется. Но если человек хочет воздать хвалу или пожертвование кому-то из богов, на то его воля». «Ваше сиятельство, граф Бицан Валли», — сообразил я, кто передо мной стоит, склонил голову. Рад познакомиться с вами. Я Корней Кеглин. Волей непонятного мне случая оказался в ваших землях и благодарен за оказанную помощь встреченных разумных и ваших подданных. Здравствуй, Корней Кеглин. Ровным голосом поприветствовал меня граф. Мы тут хотели провести проверку, но, видимо, ее уже прошел. По слухам, ты общался с Эрдином, богом магии и разума. Думаю, с моим появлением этих слухов было очень много, и на меня уже готово почти полное досье. А граф вроде как нормальный мужик. Возможно, зря я мандражировал, да и войдя в храм, почувствовал какую-то уверенность и бодрость духа, что позволило не облажаться при знакомстве с аристократом. Если вам есть к кому обратиться в этом храме, хранитель Глок вас проконсультирует. Мы подождем вас. Кивнул на монаха граф и отступил вместе с Виконтом и Аластаром в сторону, о чем-то негромко переговариваясь. Пепельный подошел ко мне, глядя прямо в глаза, и положил руку мне на плечо. В мозгу сформировалось понимание, что нужно настроиться на мысленный контакт. Без понятия как, но диалог начался без лишнего напряжения. Сын другого мира, не похожий на наш. Я Глок из народа Саршер, один из хранителей храмов богов. Прозвучало у меня в мозгу, и я тут же вспомнил. Аластар рассказывал о полностью уничтоженном демонами племени Саршеров во время Большого Прорыва. Я даже небольшую песню сочинил о них в пути. Получается, что их представители все-таки выжили и разбросаны по материку. Мне говорили, что ваше племя было уничтожено демонами. Мысленно транслировал я в ответ. Не совсем так. Уничтожено только основное и крупное племя вместе со святынями, но не сама память и народ. Нас осталось мало после той бойни, и мы медленно восстанавливаем свою популяцию. Не так, как остальные разумные нашего мира. Но об этом потом как-нибудь. Грустная улыбка играла на его тонких губах, а лазурные глаза излучали скорбь. Ты хотел бы обратиться к кому-то из богов? Да. Эрдин еще раз выходил со мной на связь и говорил, что от Виалирены, богини любви и искусства, есть для меня подарок. Неожиданно. Тогда сосредоточься на чем-нибудь приятном и красивом, чтобы воззвать к богине, и она ответит, если зов будет искренним. Сами собой всплыли в памяти строчки песни «Утренний рассвет». Под аккомпанемент гитарной музыки голосом Горшинева. «Утренний рассвет». Солнце поднималось над землей. Просыпался лес, восхищаясь розовой зарей. На последней строчке мне ответили всполохами разноцветных бабочек вокруг одной из статуй, проявив прекрасную девушку-эльфийку с красивой улыбкой и добрыми глазами. «Здравствуй, мальчик!» Красивый голос Виалирианы разнесся колокольчиками по храму. «Вижу, ты все так же красиво думаешь и исполняешь песни твоего мира. В благодарность я дарю тебе эту частицу священного древа. Из него можно сделать великолепную скульптуру или музыкальный инструмент, но ничего более. Спасибо!» Только и смог выдавить я осипшим голосом из пересохшего горла, глядя, как растворяется видение прекрасной эльфийки, и на ее месте уже стоит улыбающаяся статуя, а на алтаре в разноцветном сполохе появилось широкое бревно с ровными срезами, в длину примерно метр и диаметром сечения около 50 сантиметров. «Это что, бревно?» – удивленно прозвучал голос сапфира у меня в голове. «Это, друг мой лохматый, будущая революция в местной музыке. Называется гитара семиструнная, и назову я ее Анна», осторожно беря частицу священного древа в руки. Несмотря на размеры, бревнышко было не таким тяжелым, как могло показаться сначала. Глубоко поклонившись образу богини, развернулся к хранителю Глоку. Саршер стоял с улыбкой на устах и смотрел на меня, сложив руки в замок на груди. Рядом ошарашенно переглядывались три аристократа. «Корней полностью прошел проверку, ваше сиятельство. Больше нет сомнений, что он не имеет отношения к демоническому миру и не несет в себе семя зла. Иначе Виалириана не смогла бы достучаться до его души и мыслей», озвучил свой вердикт хранитель храма богов. «На сегодня больше таких обращений не стоит делать. Концентрация силы большая. В следующий раз приходите, если нужно будет вам. Можете сделать подношение с благодарностью богам, и пусть ваш путь будет гладким в мире». Хранитель Глок поклонился присутствующим и скрылся в одном из проходов в глубине храма. Аристократы отмерли и чуть ли не бегом подошли ко мне, с интересом рассматривая кусок светлой древесины у меня в руках. Мне захотелось тут же его спрятать, чтобы не отобрали. Вместо этого повернулся к статуе богини. Я покопался у себя в кошеле и выудил большой фиолетовый самоцвет. Положил его в каменную коробку для подношений. «Благодарствую, Виалириана, богиня искусства и любви. Твой подарок принесет новую музыку в ваш мир». Однако интересные события с твоим появлением начали происходить. задумчиво проговорил граф, подергивая себя за ус. В ответ я только скромно потупился, типа, оно все само как-то. Покопавшись в кошеле, я нащупал еще несколько мелких самоцветов и, обведя взглядом храм, выявил статую типа в дорожном плаще и глубоко надвинутом капюшоне, что скрывал лицо. Уточнил у сопровождающих, что это алтарь бога удачи Горниста. Со словами благодарности за удачу в пути, сделал ему подношение. Также нашел самостоятельно алтарь ордена. Правда, он был облачен в мантию, но выразительные золотые глаза только у него были из всех образов богов храма. Отблагодарил и его самоцветом. «Сапфир, а где среди богов тут великая мать?» Обратился я к волку. «Вот она, самая мудрая и красивая». Подбежал Сапфир к статуе большой кошки или тигрицы с прищуренным взглядом янтарных глаз. Остановился у ее подножия и гортанно взвыл волчьим кличем. В ответ повеяло свежестью весеннего леса. Подойдя к алтарю великой матери, поблагодарил за компаньона, ведь это по ее совету, возможно, Калани отправила Сапфира ко мне, и положил самоцвет в коробку. «Ну что же, Корней, пора в канцелярию. У нас много вопросов, да и тебе интересно узнать подробности». «Да, отдохнуть с дороги вам нужно», — хлопнул меня по плечу виконт Вальдмерц. «Там и позавтракаем, а то с утра не успел еще перекусить, как нужно было дежурить на воротах, вас встречать. Вальд, ты так скоро растолстеешь», — укорил его граф. «Неправда. Я каждый день занимаюсь на площадке. Все в тренировке уходит и в силу. Да и с такими нагрузками по нашим делам не растолстеешь. Постоянно в разъездах и заботах. Выйдя из храма, мы обнаружили толпу гомонящего народа на площади. Я быстро упрятал в кузов двуколки свою драгоценность, подальше от лишних глаз и уселся на скамейку рядом с Аластаром. Мы с конвоем бодрым шагом двинулась в сторону видневшихся над городскими крышами шпилей замка. В пути я переваривал случившееся в храме и с трудом принимал действительность. Да, во снах общался с Эрдином, да, мне говорили, что тут есть боги. Но это невообразимое чувство благодати при виде в реале прекрасной богини. Этот мир не перестает меня удивлять. Хотя, помнится, вначале я сетовал, что уже разучился чему-то удивляться. Оказывается, еще не все потеряно, или я реально помолодел как телом, так и душой под воздействием благотворного климата. Минут через 20 мы подъехали к величественному, на мой взгляд, замку. Готические остроконечные шпили на башнях венчали это произведение строительного искусства. В высоту примерно элитная десятиэтажка, что видел как-то в Питере. Без лифта замучаешься бегать по этажам. Монументальность стен прерывалась стрельчатыми высокими окнами и бойницами. На трех башнях видны дозорные площадки с прохаживающимися по ним стражниками. Цвет камня, из которого сложено строение, разнился от коричневого с серым до черного. Зубчатые бордюры на крышах и балконах. На равных промежутках видны небольшие статуи крылатых существ, похожих на драконов. Территорию замка огораживала стена в 5 метров высотой. Но мы въехали не к замку, а на территорию скромного трехэтажного особняка с арочным входом в виде колонны и небольшим внутренним двором. Встречала нас делегация служащих тайной канцелярии. Как я догадался, да очень просто. Все эти разумные были обмундированы в одинакового кроя и цвета темно-синих тонов форму с двумя рядами медных пуговиц, одинаково начищенные черные сапоги и подобострастные лица, в основном людские, но видны были и гномы с орками. В этот момент в городе пробило 8 гонгов подряд. «Серж, распорядись, чтобы вещи гостя отнесли в гостевую наверху», — дал команду виконт, спрыгивая из седла. От группы встречающих отделился полноватый человек, позвал с собой еще одного, помоложе и перехватив у меня из рук пожитки, хотели забрать и бревнышко, но я клещом вцепился в него и не отдавал. Возникла неловкая ситуация. Серж растерянно смотрит на виконта. Молодой клерк пытается отобрать у меня бревно. Я, насупившись, готов уже врезать по наглой морде. «Отставить борьбу», — скомандовал граф. «Древо не трогать, гостю оно дорого как память». Благодарно кивнув ему, вместе с Сапфиром направились следом за аристократами в недра тайной канцелярии. По широкой белой мраморной лестнице поднялись на второй этаж, зашли в кабинет, уставленный шкафами. Посередине овальный лакированный стол с парой десятков стульев и двумя удобными креслами во главе. Граф расслабленно уселся в одном из удобных кресел, а виконт как раз отдал очередной приказ своим служащим насчет завтрака. Вернулся к нам и, покопавшись в недрах одного из шкафов, выудил пузатую глиняную бутылку с четырьмя серебряными бокалами. Посмотрел на графа, тот утвердительно кивнул, и рубиновое вино наполнило емкости. Сапфир, тем временем, покрутился возле стола, обнюхал углы и плюхнулся у моих ног. «Предлагаю за знакомство выпить», — предложил тост граф Бицан. Мы поддержали его, отсалютовав бокалами. Тут, видимо, не принято было стукать краями, чокаясь. Выпили и присели за стол. Аластар сразу откланялся писать отчет о поездке. Виконт покопался в сейфе и приготовил письменные принадлежности и кристаллы истины. Коротко подписал один лист и приготовился записывать результаты моего опроса. Прям не средневековье, а бюрократия 19-20 века. Граф спрашивал, я отвечал. Виконт посматривал на кристаллы и записывал все. Я старался обтекаемо обходить некоторые скользкие темы. Все-таки было у меня подозрение, что могут захомутать и небезосновательные. Граф напомнил мне, что перед отъездом из башни я заказал арбалет новой конструкции у мастера-кузнеца Подка, причем на основе моих набросков чертежей. Видать, Варгин Марконсон все подробно описывал в своих докладах. Также пришлось рассказать о самодвижущемся транспорте. Но тут я действительно ничего путного не мог пояснить, так как никогда не разбирался в двигателях внутреннего сгорания, карбюраторах и так далее. А вот выработка и получение электричества, магнетизм, разницы потенциалов заряженных частиц, аккумуляторы, лейденская банка, первый конденсатор, устройство генераторов энергии и электрических двигателей. Это уже была моя тема, только не представлял, как это реализовать в этом мире. Хотя, если похожий на мастера Пакка найдется умелец, то некоторые вещи можно склепать. Во время опроса принесли завтрак на три персоны. Вареные яйца, овощи, копченую и жареную нарезку, рассыпчатую гречневую кашу и фрукты. Для волка мясо на кости и чистой воды. Отвлеклись на трапезу, выпили еще по паре бокалов и продолжили после еды опрос. Тут всплыло мое хоккейное прошлое в юности. Бицан очень заинтересовался этим вопросом, и я пообещал ему продемонстрировать, если в наличии будет хотя бы ледяной каток, коньки и клюшка с шайбой, описав подробно, что и как выглядит. А у вас как развлекается народ, да и вы сами, когда хотите душевно отдохнуть, поинтересовался я, вспомнив о втором купольном здании на противоположной стороне города. Аластар назвал его центром развлечений. Ежегодные соревнования воинов на аренах городов-королевств с выбором лучших, которые потом участвуют в большом ресталище столицы империи Роналс. Также проходят ежегодные соревнования среди магических академий королевств и империи. Есть несколько групп лицедеев с пьесами, ярмарки и праздничные дни по особым датам. Многие аристократы любят охоту. День основания империи и день окончательной победы над демонами из прорыва. Вот и все, пожалуй, перечислили мне стандартный набор средневековья.